по самые уши. Не чувствуя вкуса, он принялся жевать корнишон и запустил кино по новой. Меньше всего на свете ему хотелось перед пенсией обличать депутата Госдумы, баллотирующегося на второй срок, да к тому же имеющего такого папу. Господи! А ведь живут где-то люди спокойно, кроликов ядрян мать разводит. А вообще-то депутатскую сволочь все равно придавить надо. Педераст поганый. Иначе как в родители пошел. Генерала гребаного мать его за ногу. А Ступин молодец, орел. И насрать ему на звание лампасы, мать тех идти. А вот она, родимая. Хрусталев врубил стоп-кадр и пристально вгляделся в экран. Где раньше он видел эту девятку? Так, а вот еще. Он отмотал ленту назад и включил покадровое воспроизведение. Да, похоже, лоханулись ступенские молодцы. Не заметили, что помимо них еще кто-то наркокурьера выпасает. Мастерски, надо сказать. Где ж я все-таки видел эту девятку раньше? Странно устроен человек. Запоминает любую информацию мгновенно и навсегда, только не может вовремя вычесть ее из подсознания. Так она бывает и остается невостребованной. Ну-ка, вот этот спойлер и полоска вдоль кузова. Откуда они знакомы ему? Похолодев от внезапной догадки, Хрусталев принялся мотать ленту вперед. Отыскал более-менее крупный ракурс и нажал стоп-кадр. Номер Самары был, в принципе, различим. Не читалась только третья цифра, то ли ноль, то ли шестерка. Чувствуя себя на пороге разгадки, Евгений Александрович поспешил в прихожую к телефону. «Это полковник Хрусталев!» Он вспомнил, что за стеной спит внук, и несколько понизил голос. «Дайте дорогу на ЦАП!» «Здравия желаю, товарищ полковник!» Дежурный по управлению встрепенулся и секунду спустя доложил. «Армавир!» «Спасибо!» Хрусталев отключился и снова пробежался пальцами по телефонным кнопкам. «Добрый вечер, барышня! Едем в Армавир! Беспокоит из центрального! Помогите машинку установить!» Голубая девятка с таким-то номером, только третья цифра вместо шестерки может быть нулем. Попробуем. Было слышно, как женские ноготки стучат по клавишам компьютера. Затем наступила тишина, и трубка, наконец, отозвалась. Голубой девятки с номером, содержащим ноль в природе, не существует. А та, которая зарегистрирована, принадлежит Плещееву Сергею Петровичу. Глава 17. Добрый день, господа! Сегодняшнюю лекцию я хотел бы начать с цитаты из Суламифи Куприна. «Это кольцо со смарагдом ты носи постоянно, возлюбленное, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя». Итак, смарагд по-гречески, по-латыни эсмеральд, по-русски изумруд. Что же представляет собой этот камень? Изумруд — это густо-зеленая, совершенно прозрачная разновидность берилла, которая встречается редко и ценится очень высоко. Издревле ему приписывались особые магические свойства, и не случайно в числе прочих камней именно смарагд находился на ризе древнееврейского первосвященника. В Откровении Иоанна Богослова четвертая ступень в основании небесного Иерусалима также отмечена изумрудом. О нем упоминает и древнерусский сборник. Считалось, что смарагд дарует радость, веселье, душевную гармонию и надежду, победу в битвах, талант и великодушие. Он якобы укрепляет память и сдерживает пагубные страсти. Существовало поверье, что толченый изумруд исцеляет глазные болезни, эпилепсию, проказу, врачует желудок и печень, а также помогает против яда. Арабское предание гласит, что если смарагд держать перед змеей, Из глаз ее польются слезы, и она слепнет.